Глава 3. Местный предводитель, носивший звучное имя Грымс, оказался огромен, страшен и мускулист. На груди у него виднелись тяжелые доспехи ручной сборки. В руках был огромный миниган, высокое чело изредка озарялось печатью истинного благородства и величия. «Кого вы мне тут показываете?» — скривился этот бугай, увидев нас с тараканом. «Быстро приведите их в порядок!» Вперед тут же выскочил еще один мутант, до этого прятавшийся за широкой спиной вождя. «Великий Грымс приказал немедленно отмыть эти две кучи дерьма. Бегом!» Меня снова дернули, поволокли в сторону, а затем с размаху погрузили в громадный чан с холодной водой. «Твою дерьмо, сволочи!» Неподалеку раздался истошный писк. Эдику тоже не понравились водные процедуры. «Ты зачем его в питьевой котел засунул, отрыжка скунца?» Я ощутил толчок, по окрестностям прокатился низкий звон, и рука, державшая меня за шиворот, исчезла. Послышалась страшная ругань. Это начинало становиться интересным. «Вылить отсюда, людя! Отвести к вождю!» Чан наклонился, и я вместе с потоком, вонявшей болотом воды, оказался на земле. Рядом возникла зеленая волосатая нога, а потом меня опять куда-то потащили. Творилось что-то не очень понятное. Меня никто не убивал, не пытался съесть, не пытал. Ха, хрень какая-то. В душе проснулось искреннее любопытство. «Твой приказ выполнен, вождь!» Я снова висел перед верховным громилой, ощущая себя выпускником МГУ, проходящим собеседование для работы в сети общепита. Слишком уж строгим выглядел оппонент, а его глаза... До меня внезапно дошло, что окружавшие меня мутанты не совсем похожи на тех, которых я видел в пригородах. Эти выделялись размерами, какой-то странной и немного чешуйчатой кожей, практически безгубыми ртами. «Рептилоиды! Ядрёна вошь!» Мое тихое бормотание побудило Грымза к действию. Он моргнул, немного развел руки в стороны и по-доброму улыбнулся. «Хм, жуткое зрелище!» «Спасибо тебе, человек! Ты первым из людей по собственной воле сделал для нашего народа что-то хорошее и достоин награды. Отныне мы всегда рады видеть тебя в своих владениях». Пока я пытался осознать, что за фигня творится вокруг, один из мутантов подобрался вплотную к вождю, начав что-то шептать ему на ухо. До меня долетели слова «зажарить» и «сочный». Но я решил, что это всего лишь отзвуки причудливо сплетавшего свою песнь ветра. «А что получилось-то?» «Действительно, что натворило загадочное вещество? Сделало из обычных мутантов кого-то вроде рептилоидов?» «Тихо!» Предводитель отмахнулся от советчика и пододвинулся чуть ближе. Затем горделиво показал на свой бицепс, обхватом напоминавший мне колесо от Белаза. «Видишь, человек, благодаря тебе мы стали еще сильнее, выносливее и умнее. Теперь мы поработим весь мир!» Он выдержал театральную паузу, слушая одобрительное ворчание своих подчиненных, а затем неожиданно поинтересовался. «Почему ты нам помог?» Думаю, сейчас было не совсем подходящее время для заявлений, что на самом деле изначально я планировал убить всех в городе жестокой смертью. Может, позже? Ну, дай подумаю. Помогу вам стать сильнее. И умнее, да. Просто так помогу. Я добрый. Мутант довольно кивнул. Этому городу давно нужен был герой. «Теперь он у нас есть. Узрите, братья, наш новый друг!» Огромное ручище дружески треснуло меня по плечу, и камуфляж, в который вцепился второй мутант, не выдержал, разорвавшись с жалобным треском. Я оказался на свободе, но благоразумно остался стоять на месте, чувствуя, что вокруг больше нет никакой опасности для моего организма. Осознавший результаты своего поступка, Грымс искренне огорчился. «Рахаш, принеси человеку новую людскую одежду. Хорошую. Бегом!» «Да, вождь!» Один из бугаев бросил на землю ракетную установку и в припрыжку унесся куда-то вдаль. Я, пользуясь тем, что никто пока не требовал от меня общения, украдкой осмотрелся. Вокруг кучковались суровые зеленые рептилоиды. «Да хрена рептилоидов, мать их за ногу!» «Теперь понятно, где черпают вдохновение те чуваки из телека. И не палятся ведь?» Спустя минуту раздался частый топот, и перед нами появился Рахаш, державший в лапах какое-то тряпье. «Одень это, герой!» — льстиво произнес мутант, протягивая мне обновки. «Тебе...» Ему на плечо неожиданно опустилась огромная зеленая ладонь. «Скажи, брат мой, и во что же он должен это одеть?» Глаза здоровяка наполнились ужасом. Рот приоткрылся, а принесенная вещь выпала из дрогнувших пальцев мне под ноги. «Он...» «Брат мой, я тут рассказываю нашему новому другу о том, что он сделал нас сильнее, могущественнее, умнее. А что делаешь ты?» По лбу Рахаша скатилась огромная капля пота. «Вождь, я...» «Ты позоришь наш народ», — отрезал предводитель. «Даже самые тупые из человеческих детенышей уже перестали делать подобные ошибки. А мы... главенствующая раса этого мира. Ха, мне стыдно за тебя!» «Брат, пожалуйста!» — неожиданно взмолился проштрафившийся мутант, поворачиваясь к шефу и падая на колени. «Пощади!» «Не брат ты мне больше, чурка необразованная!» — презрительно фыркнул Грымс. «Расчленить и выкинуть в болото!» «Нет, нет! Пустите меня!» Спустя несколько секунд вопящего преступника уволокли куда-то за угол. Затем послышался глухой удар, и крики стихли. «Дорога просвещения трудна и наполнена жертвами!» Местный представитель ордена Граммарнаци горько вздохнул, уставившись на лежавший у меня под ногами предмет. «Возьми это в знак извинения за испорченную одежду, герой!» «Спасибо!» Я осторожно поднял какую-то непонятную куртку и спрятал ее в инвентарь. На всякий случай. «Внимание! Ваши коммуникативные достижения вызывают оторопь. Судя по всему, у вас отличное дипломатическое будущее. Поздравляем! Вы получаете достижение «Переговорщик». Эффект достижения плюс один уровень к навыку общения». Стоило смахнуть это сообщение, как ИММК просигнализировал о повышении уровня. Мне все-таки удалось получить профит от своей вылазки, хотя и не совсем привычным путем. Пока я осознавал случившиеся в моей жизни приятные изменения, к Грымзу подкрался все тот же мутант-советчик. До ушей долетели обрывки странных фраз. Что-то про героя и про выпавший городу счастливый шанс. Сначала местный царек слушал своего подчиненного с крайним скепсисом, но затем неожиданно оскалился в улыбке и кивнул. А потом развернулся ко мне, излучая флюиды радости и доброты. Как политик, собравшийся осчастливить электорат предвыборными обещаниями. И морда ведь один в один, как у нашего мэра. «Герой, тебе выпал шанс еще раз помочь своим верным друзьям. «Пойдем скорее!» Он махнул рукой и двинулся куда-то вдаль. «Бро, подожди! У меня очень вовремя включились мозги. Какая помощь вам нужна? Сначала объясни!» «Ты не хочешь помочь своим братьям?» В голосе притормозившего вождя послышались зловещие нотки. «Ну, конечно же, хочу!» Я протестующе поднял вверх ладони. «Но...» «Тогда пойдем скорее, герой!» Чертов рептилоид опять пошел вперед. «Боюсь, что незнание ситуации не позволит мне помочь вам», — выпалил я. «Требуется информация». Грымс снова остановился, поскреб затылок и смерил меня оценивающим взглядом. «Ай, там ничего сложного, ты справишься». «Раз ничего сложного, тогда можно все объяснить прямо сейчас. Вреда не будет». К уху предводителя снова приклеился советчик. Следующая минута оказалась наполнена страстным шепотом, скептическим хихиканьем и редкими взмахами рук. «Ладно». Главному Верзиле надоело выслушивать своего помощника, и он, недовольно скривившись, оттолкнул его в сторону. «Герой, ты должен достать нам цифры». «Так». Я подошел ближе и уселся на какое-то колесо, давая понять, что готов к долгому разговору. «Что за цифры?» «Цифры, которые нужно ввести в ракету». «Так. Ты достанешь цифры, и мы уничтожим мягкотелых людишек», — радостно вякнул советчик, заслужив неодобрительный взгляд начальства. Настала моя очередь чесать в затылке. Судя по всему, я умудрился вляпаться в какой-то сложный квест. Значит, нужно все делать по науке. «Вам требуются коды запуска?» «Да», — снова встрял излишне болтливый мутант. «Прости, вождь, молчу». «На нас часто нападают люди из соседнего города. Мы даем отпор, но этого мало. Нам нужно уничтожить их всех». Я согласно кивнул, чувствуя вырисовывающиеся прямо сейчас радужные перспективы. «Правильная мысль. Значит, у вас есть какая-то ракета, но вы не можете ее запустить, потому что нет кодов». «Да». «А почему вы не можете найти коды?» Вождь печально вздохнул и развел руками. «Мы слишком большие, человек. Мы не можем попасть туда, где находится код». «Хм, а если детишек пустить?» В следующее мгновение стало понятно, что я затронул какую-то чрезвычайно запретную тему. Мутанты вокруг меня угрожающе заворчали и придвинулись. Их шеф потемнел лицом, неподалеку отчаянно пискнул Эдик. «Что ты знаешь про наших детей, человек?» «Ничего». Мне захотелось отодвинуться от огромной хари, но маневр не удался. Сзади тоже оказался кто-то из местных обитателей. «Просто к слову пришлось, честно». Жлобяры чуть-чуть расслабились. «Никогда больше не говори так». Вождь отвернулся от меня и махнул рукой. «Пойдем». На этот раз я благоразумно послушался. Мы пробрались сквозь лабиринт зданий и артиллерийских установок, сделали несколько поворотов, а потом остановились возле огромных самодельных ворот, расположенных в притирку к стене низенького бетонного сооружения. «Открывай!» Могучая стальная плита, укрепленная наваренными на нее рельсами и гусеницами от танков, нехотя сдвинулась в сторону. Сопровождавшие нас мутанты слегка напряглись, поудобнее перехватывая имевшееся у них оружие. Я с опаской уставился на самый обычный дверной проем, обнаружившийся впереди. «А что там внутри?» «А всякая мелочь!» Грымза постарался произнести это как можно более равнодушным тоном. «Не думай о них, думай о высокой цели!» «Что еще за мелочь?» «Тараканы», — влез болтливый помощник. «Маленькие-маленькие, совсем безобидные». Судя по стоявшим вокруг меня и заметно нервничавшим громилам, эти слова можно было как минимум поставить под сомнение. «Хватит разговоров», — недовольно произнес Грымс. «Идем и отпустите таракана». Полузадушенный Эдик шлепнулся на землю и с гневным шипением плюнул куда-то в сторону. Но на его перформанс было всем все равно. Мне удалось пройти внутрь здания совершенно спокойно, а вот мутантам пришлось гораздо труднее. Стандартные двери явно не были предназначены для таких посетителей. «Идем», — повторил вождь, топая вниз по лестнице и светя вокруг огромным фонарем. «Уже близко». Спустя пару минут мы оказались перед монолитными воротами, створки которых разошлись в стороны сантиметров на 30 и навечно застыли в таком положении. «Вот», — Грым ткнул пальцем в преграду, — «мы не сможем пройти, но человек сможет. Ты должен достать нам цифры. Иди». «Ага, сейчас». Я осторожно заглянул в узкий проем и не увидел там ничего хорошего. Точнее, вообще ничего не увидел. Если меня убьют, задание не будет выполнено. Помнишь? Из-за надежной спины вождя появилась морда советчика. «У тебя есть прибор. Тебя не смогут убить даже те, кто находится внутри. И там совершенно безопасно». Я наградил зеленого гада недовольным взглядом, а затем снова обратился к Грымзу. «Если я воскресну, то воскресну далеко отсюда и не смогу помочь». «Мы можем настроить твой прибор так, что ты сможешь воскресать в нашем городе», — опять встрял Болтун. «Вот ведь хрен рептилоидный. Чувствую, этого зеленого ушлепка нужно будет при случае замочить каким-нибудь жестоким способом. Слишком уж он любит гадить на чужую малину. В промышленных масштабах это делает козлина». «Это не выход», — уверенным голосом заявил я. «Нужно перенести мой дом сюда. Тогда я смогу заниматься этим делом и добьюсь успеха». Грымс почесал затылок, а потом с сожалением развел руками. «Человек, мы не умеем переносить убежище. Это нельзя сделать». «Но у вас наверняка есть ненужный осколок базы. Ради вас я согласен бросить свой старый дом и переехать». Чертов советник тут же встрепенулся и опять принялся нашептывать что-то нехорошее своему начальнику. Мне показалось, что прозвучало предложение дать мне базу, а потом запереть в здании, до тех пор, пока я не раздобуду пусковые коды. Самое неприятное, что эта идея Грымзу, похоже, понравилась. «Мы дадим тебе зародыш убежища, человек, а ты найдешь нам нужные цифры». «Отлично», — с энтузиазмом и радостью произнес я. «Но дело в том, что мой прошлый дом был развит почти до 8 уровня. Нужно немного материалов для того, чтобы этот дом стал таким же». Грымс равнодушно махнул рукой. «Конечно, человек. Главное, найди цифры». «Пусть он огласит весь список», — раздался мерзкий голосок зеленого прихлебателя. «Падла». Мне пришлось забраться на форум и перечислить материалы, необходимые для развития базы до 8 уровня. «Грабеж среди бела дня». От возмущения голос Болтуна сорвался на тонкий комариный писк. «Он нас обманывает!» Грымс тоже недовольно покачал головой. «Твои требования слишком велики, герой. Мы дадим тебе зародыш, и ты поможешь нам просто так». Очень тонко почувствовав важность текущего момента, откуда-то вынырнул Эдик. Пробрался у нас под ногами, заглянул в начинавшуюся за створками темноту, а потом истошно запищал и отпрыгнул назад. Волосы на фиолетовом тельце встали дыбом, усы прижались к телу. В фасеточных глазах промелькнул ужас. Спустя мгновение таракан еще раз громко пискнул и стремглав умчался куда-то вверх по лестнице. Я ткнул пальцем вслед сбежавшему питомцу. «Вот, видишь, вождь, тараканы не врут. Мы не можем там выжить, если не дашь нам материалы для нормальной базы». «Это необычный таракан, вождь. Он может и соврать. Не верь ему». «Тихо. Я думаю». Размышления Грымза продлились долго. Достаточно долго для того, чтобы Эдик успел вернуться, снова заглянуть в ворота и отскочить от них в священном ужасе. Его действия вызвали крайнее неодобрение прихлебателя. Чувствовалось, что говорливый мутант хочет прибить моего питомца примерно так же сильно, как я его самого. «Ты говорил, что твой дом был 8 уровня? Сколько всего уровней?» 10, не подумав, ответил я. Вождь скривился. «Но это слишком много. Мы дадим материалы для второго уровня твоего дома». Настала моя очередь возмущаться. «Тебе не стыдно, вождь? Ты обладаешь несметными богатствами. Ты отвечаешь за судьбы своего народа, и ты жмотишься из-за горстки мусора». «Плутоний не мусор», — непрошенный советчик снова вставил свои 5 копеек. «Плутоний очень дорогой». «Он прав», — кивнул Грымс. «Ты просишь слишком много». «Я всего лишь хочу спасти твоих подчиненных от уничтожения. Кто сидит там внутри? И что ты ценишь больше, своих друзей или плутоний? Торг неуместен». Наружу мутанта вползло раздражение. «Ты наглый человек. Как ты смеешь так говорить со мной?» «Да, как ты смеешь?» «Достал меня уже этот гад». «Let me speak from my heart, мудень», — повернулся я к болтуну. «Тебе, козлу, слова вообще не давали, понял? Я принес благодать на ваши земли и сделал ваш народ могущественнее. А что сделал ты?» «Правильно, ни хрена. Поэтому завали свое зеленое хлебало и стой в сторонке, пока разговаривают старшие. Осознал?» Главный мутант неожиданно раскрыл пасть и заржал, окончательно уподобившись забравшемуся в шкуру мэра коварному рептилоиду. После чего дружески ткнул меня в грудь, заставив отлететь к стене. Хорошо, что хоть не убил. «Человек слабый, но смелый. Это хорошо. Человек, мы дадим тебе материалы для твоего дома. Но не для 8-й ступени, а для 6-й. Ты пойдешь и добудешь цифры». «Согласен». Я снова открыл форум и, совершенно не стесняясь, зачитал список вещей, требовавшихся для 7-го уровня базы. «Вы даете мне это и получаете коды». «Да. Принесите ему все, что он сказал». «Внимание! Ваша коммерческая жилка удивляет. Возможно, вам стоит открыть свое дело. Поздравляем, вы получаете достижение «Торгаш». Эффект достижения плюс 1 уровень к навыку «Торговля». Ожидая, пока в подземелье доставят материалы, я заглянул в характеристики персонажа и прочитал описание новой плюшки. «Торговля». Небоевой навык, позволяющий отстаивать свои интересы в торговых спорах. Повышает выгодность каждой отдельной сделки. Дает лишний шанс убедить оппонента. На уровне 1. Цены при расчетах могут быть снижены на 5%. Неплохо. Спасибо тому игроку, чей гайд когда-то открыл мне глаза на возможность пассивного получения различных навыков. Думаю, если бы не он, у меня сейчас вообще бы ничего не было. «Принесли, вождь». Рядом с нами появились 2 мутанта, нагруженных слитками разнообразных металлов. «Быстро они, однако». «Туда, засовывайте». Я перехватил инициативу и показал на приоткрытые створки. «Мне нужно, чтобы мой дом располагался как можно ближе к кодам. А еще мне было нужно, чтобы между базой и мутантами находились неприступные ворота. Но об этом, пожалуй, стоило умолчать». «Выполняйте!» — Грым смахнул рукой. «А ты, герой, держи!» У меня в руках оказался осколок базы. Точно такой же, как и тот, из которого родилось мое первое убежище. «Спасибо, бро!» Я на всякий случай запихнул ценную штуковину в инвентарь и почувствовал себя заметно лучше. «Ну, я типа пошел?» «Хорошие все-таки ребята, эти мутанты. Главное, с самого начала найти к ним правильный подход. Поменьше давления, побольше доброты и все такое». «Не смей возвращаться без кодов», — вякнул напоследок прихлебатель. А потом все как-то быстро и организованно смылись, оставив нас с Эдиком посреди темного помещения. Сверху донесся протяжный металлический скрип. Огромная заслонка встала на свое место, отрезав все пути к отступлению. Я невольно поежился, как будто в тюрьме заперли нелюди. «Давай-ка, бро, вперед. Посмотрим, где нам поставить нашу базу». Таракан проскользнул за ворота и начал шастать там от стены к стене, освещая все вокруг своим тельцем. Ничего страшного и ужасного с ним не случилось. «Ну, с Богом!» Протиснувшись сквозь щель и перебравшись через кучку ингредиентов, я осторожно двинулся вперед, прислушиваясь и готовясь в любой момент дать дёру. Вот только куда здесь убегать-то, интересно? Коридор неожиданно сделал резкий поворот, упершись в самый что ни на есть обычный грузовой лифт. Мне хватило ума ткнуть кнопку вызова, и створки, приглашающие, раскрылись. «Не, спасибо». Я отодвинулся в сторону, рассматривая обнаружившуюся рядом лестницу. Этажом ниже стены были немного освещены призрачным холодным светом. И еще ниже виднелись оранжевые отблески. Потом красные. Что-то мне подсказывало, что за этими чертовыми кодами придется лезть именно туда, в самую задницу. Но это потом. Я вернулся к повороту и вытащил из инвентаря осколок. «Внимание! Ваши навыки позволяют иметь только одну базу. В случае постройки новой базы старая будет уничтожена». «Дерьмо!» В хранилище оставался прибор для вывода токсинов, пропуск Отто Фриша. На некоторое время я застыл, терзаемый сомнениями, но затем махнул рукой и все же дал свое согласие. Новая база — это куча новых возможностей, безопасность, халявный опыт. Обойдусь уж как-нибудь без прототипа старого доктора. К моему удивлению, цилиндр не стал падать вниз, а с легким потрескиванием ввинтился в стену. Появилась все та же шестеренка, что и в первый раз. «Ну, теперь придется поработать грузчиками, бро». Увы, вкалывать пришлось только мне. Хотя Эдик уже мог поднимать целый килограмм, эффективно переносить вещи у него никак не получалось. Похоже, истинное призвание питомца заключалось в том, чтобы служить освещавшим мне путь фонариком. Или же наглая волосатая скотина попросту цинично ленилась. Впрочем, объем материалов был не настолько велик, чтобы я уж слишком жаловался на свою горькую судьбу. Буквально через полчаса все элементы оказались засунуты внутрь моего нового жилища. Наступил долгожданный момент. «База, используй все, что в тебе находится. Развивайся». Послышался легкий скрежет. Затем шестеренка немного выросла и покрылась какой-то светящейся пленкой. Спустя секунду пленка исчезла, а дверь полностью слилась со стеной. И ММК зашелся в экстазе, сообщая о гигантском количестве поступившего опыта. 4 уровня! «Крут!» — немного ошарашенно проговорил я. Все продолжало развиваться по такому сумасшедшему сценарию, что мне до сих пор не удалось толком осознать происходящие перемены. Дружба с мутантами, квест, новая база, ресурсы, опыт. Жесть! «Поздравляем! Вы улучшили вашу базу до уровня 7. Убежище 7-го уровня предоставляет вам следующие бонусы. Стационарная точка воскрешения. После смерти вы имеете выбор между возрождением на базе и возрождением согласно стандартным игровым условиям. Активная и пассивная защита. Вашим врагам придется постараться для того, чтобы обнаружить вход. Если же им это удастся, они пожалеют о своей настойчивости. Предпространственное хранилище объемом в 70 мест, либо 70 килограммов. Возможность привязать 7 из надетых на вас вещей. Возможность общаться с помощью чата и личных сообщений. Доступ к аукциону. Возможность зарядки артефактов и оружия. Возможность ремонта несложной экипировки, артефактов и оружия. Синтезатор боеприпасов начального уровня. Синтезатор питьевой воды. Синтезатор пищи. Время восстановления базы после разграбления снижено до 4 часов. Внимание! Для полноценного функционирования базы 7 уровня вам необходим навык ксенотехнологии уровня 2. Внимание! База нуждается в развитии. Доставьте в ее пределы материалы для улучшений, и интегрированный разум сделает все остальное. Я осторожно забрался к себе домой и слегка обалдел. Светлое, чистое помещение, оформленное в скандинавском стиле. Удобная кровать, приятная на вид мебель. Несколько светящихся столов, аккуратные коробки синтезаторов. Здоровенный дисплей с уже знакомыми мне кнопками. Радовал своей изысканностью даже уголок питомца. «Зашибись!» — пробормотал я, рассматривая устроившегося на мягкой подстилке таракана. «На, зашибись!» Задание мутантов оказалось забыто напрочь. Теперь передо мной стояли совершенно другие цели. Нужно было починить и зарядить экипировку, разобраться с тем, что мне дали вместо порванного камуфляжа, распределить очки навыков. «Ух!» Я мотнул головой и, поняв, какой из столов представляет из себя зарядное устройство, положил на него аптечку со шлемом. Затем отправил в хранилище базы неизрасходованный препарат, планшет, а также канистру с кислотой. Достал полученную от мутантов обновку. Камуфляжная куртка спецназа КНР. Качество специальное. Прочность 400. Броня 50. СР 10%. Одна из последних разработок ученых КНР. Идеальная экипировка для разведки в условиях умеренно агрессивной среды. Созданный специально для работы на североамериканском континенте камуфляж. Имеет пассивную защиту от радиации, адаптивную маскировку, может служить защитой от легких повреждений. Мечта разведчика. Требования. Сила – 3 единицы. Навык – высокотехнологичное оружие, 1 уровень. Навык – высокотехнологичные системы защиты, 1 уровень. «Боги милостивы к нам, бро», – сообщил я Эдику, отправляя куртку на подзарядку. «Мне досталась новая одежда, а тебе не досталось мутагенов». «Ха, правда здорово?» Краба-таракан, услышав про мутагены, испуганно вжался в стенку своего закутка, но затем до его мозга дошел смысл моих слов. Питомец расслабился и одобрительно пискнул, снова устраиваясь поудобнее. Я же вздохнул в предвкушении, открыл параметры персонажа и замер, соображая, куда можно засунуть целых 5 пунктов характеристик. «Ой, блин, совсем забыл! Долбанный 4-глазый ботан!» Настроение мигом испортилось. Открыто конфликтовать с куратором мне не хотелось, так что 2 очками пришлось пожертвовать, отправив их в ловкость. Потом я некоторое время рассматривал дальнейшие варианты развития персонажа, но так ничего и не додумал. Все снаряжение работало. Куртку я мог надеть хоть сейчас. Что еще? Ах да, база, блин. В итоге практически весь выбор был сделан за меня. Система и очкарик постарались на славу. 1 балл улетел в ксенотехнологии. Еще 1 отправился в сопротивление радиации, подняв навык до максимума. Последнее очко ушло в маскировку, доведя ее до 3 единиц. Слишком уж мне понравилось быть незаметным в толпе аллигаторов. Надеюсь, это не стало самым идиотским моим решением за всю игру. Впрочем, волновался я не слишком сильно. Защита от радиации в альтернативе требовалась всем и каждому, а навыки маскировки уже успели доказать свою полезность лично для меня. В общем, легко пришло, легко и ушло. «Еще бы тебя как-нибудь научить свое свечение регулировать», — пробормотал я, неодобрительно рассматривая валявшегося кверху пузом таракана. Мутагенами снова накормить, что ли?» Послышался гневный писк, но Эдик быстро понял, что поблизости нет ничего страшного, и снова успокоился. «Ладно, чё, придется поспать». Сон по-прежнему являлся самым эффективным методом ожидания в альтернативе. Я лег в кровать и отключился. А уже спустя мгновение поднялся и взял в руки полностью заряженную экипировку. Переложил все на ремонтный стол, заснул еще на несколько часов. После второго пробуждения мне оставалось лишь выставить восстановленную чудо-прибором старую куртку на аукцион, а затем переназначить привязки. Автомат, шлем, ломик, куртка, штаны, аптечка. 6 из 7. Великолепно! Полностью одетый персонаж радовал душу своим величием и готовностью к героическим подвигам. Игрок-следопыт. 19. Минус. Характеристики. Восприятие 2. Выносливость 3. Интеллект 3. Ловкость 4. Сила 5. Оружие. Модель АК-200. Прочность 100. Урон 15-30. Броня. Голова. Десантный шлем 120. Прочность 500. Ноги. Равнинный камуфляж 0. Прочность 100. Руки. Прочерк. Прочерк. Прочность. Прочерк. Ступни. Прочерк. Прочерк. Прочность. Прочерк. Тело. Камуфляжная куртка спецназа КНР. 50. Прочность 400. Эффекты постоянные. ИММК. Сила плюс 1 единица. Одежда. СР плюс 10%. Свободный доступ в город Изумрудный. Запрет на посещение города Ганнисон. Свободный доступ в город СМ-08. Эффекты временные. Голод. Жажда. Мутации. Артефакты. Первое. Аптечка. Второе. Прочерк. Третье. Прочерк. Четвертое. Прочерк. Достижение. Это судьба. Инженер-самоучка. Молодой ученый. Дух. Экспериментатор. Юный турист. Камикадзе. Фанат оружия. Зов предков. Дитя атома 4. Лишенец. Переговорщик, торгаш. Навыки боевые. Высокотехнологичное оружие 1. Высокотехнологичные системы защиты 1. Ловушки и метательное оружие 1. Псионика 3. Приручение животных 3. Агрессия 1. Усиление восприятия, слух 1. Стрелковое оружие 1. Тяжелое оружие 1. Холодное оружие 1. Навыки небоевые. Авантюризм, прочерк. Выживание 5. Сопротивление радиации 5. Аскетизм 1. Маскировка 3. Инженерное дело 1. Наука 1. Общение 1. Торговля 1. Управление транспортными средствами 1. Гражданский транспорт 1. Навыки чужих. Ксенотехнологии 2. ИММК. Версия PMHAV-08S1. Объем 8. База. Объем 70. Привязка 6/7. Уровень 7. Питомец Эдик. Ну, теперь не грех и на разведку сходить. Эдик, подъем! Мы с тараканом выбрались в коридор, дошли до лестницы и храбро посмотрели вниз. Этажом ниже по-прежнему виднелся неприятный холодный свет. За ним оранжевый, а вот красных отблесков почему-то не было. О том, хорошо это или плохо, я не имел ни малейшего понятия. «Ладно, идем. Ты первый, бро».